Мальшета передернуло. И все же, подавив свое самолюбие, он сделал попытку убедить Миру. Она же плакала, значит, любила его. Он привлек ее к себе и попытался убедить. Целовал ее мокрые от слез щеки и, как взбалмошного ребенка, убеждал. Она слушала, закрыв глаза, но когда Филипп сказал: «Ты устала, иди спать, а завтра пойдем в ЗАГС», она решительно замотала головой. «Нет, нет!» «Знаешь ты кто?» – вскипел Мальшик. «Ты самая обыкновенная мещанка, несмотря на все твои познания и таланты. Ничтожная мещанка новой формации в нейлоне и поролоне. А я, ах, я дурак! Все видели, кроме меня. И ради такой, как ты, я...» Филипп махнул рукой и, не попрощавшись, пошел прочь по комнатам, по лестнице. Мира сбежала за ним. «Филипп, поздно, ты с ума сошел, я не пущу тебя!» «Тише, ты разбудишь стариков. Они наработались за день, убирая такую дачу». Он надел пальто и шапку и распахнул наружную дверь. Мира выбежала за ним. «Там собака, калитка заперта! Отпирай, или я вышибу твою калитку!» Мира накинула на голову дедушкин бушлат и, не говоря больше ни слова, прошла за Мальшетом в сад, открыла калитку. Собака спала в своей конуре. «Филипп!» Но Филиппа больше не было. Он ушел. Мира заперла дверь и тяжело поднялась по узкой лестнице наверх. Она не плакала. Она медленно разделась и легла в холодную постель. За стеной гудел на ветру сад, бросался в стекло пригоршнями капель. В шуме ветра было что-то весеннее, что будоражило и нагоняло тоску. Чтобы избавиться от этой ненужной тоски, не надо было думать о Филиппе. Она вспомнила Оленева и застонала от внезапного неприязненного чувства. Минут через 20 она встала, нащупала в шкатулке снотворное и, приняв его, попыталась уснуть. Но снотворное не подействовало, и Мира пролежала до утра с широко раскрытыми глазами. А Мальшит в это время быстро шагал по дороге к освещенной заревом огней Москве. В предместье к нему подошли 4 личности с поднятыми воротниками и надвинутыми на глаза кепками. Личности эти вынырнули из темной подворотни, как отвратительные порождения сырой бесформенной тьмы, вроде мокриц или пауков, но бесконечно опаснее. «Часы и деньги», — сказал тихо, но очень четко один из них. «И раздевайся», — добавил другой, пощупав материю на его пальто. «Да не вздумай пищать, друг», — блеснули финки. «Вам часы?» — задохнулся Мальшик. Обманутое чувство, жегшее оскорбление нанесенной женщины, нарастающее ощущение вины перед Лизой, раскаяние, уже терзавшее его, сознание, что он вел себя как самый последний дурак, все смешалось, оборотившись поистине страшной слепой яростью. И он сорвал ее на этих тщедушных жуликах. Первым ударом в висок он свалил одного из них. Вторым, таким же по силе ударом, он перебил нос попятившемуся любителю чужих часов. Двое сразу бежали без единого крика в темноту, а этому с изувеченным носом пришлось очень плохо. Он хотел ударить Мальшета ножом, но в какую-то долю секунды Мальшет опередил его и так рванул ему руку, что высадил ее из плеча. Парень дико заорал от нестерпимой боли. Он пытался бежать, как его дружки, но Мальшет нанес ему такой сокрушительный удар под ложечку, что он, согнувшись вдвое и захрипев, упал ничком на землю. Тогда Мальшет опомнился и зашагал, не оглядываясь. Он шел, не разбирая ни луж, ни строительного мусора, ни ям, переходил рельсы, поднимался на высокие насыпи, пробирался под мостами. Всю его любовь к Мире как рукой сняло, а может, ее давно уже и не было, и он берег лишь призрак юношеской любви. Его работа, упорное стремление во что бы то ни стало покорить Каспий